Спаситель мой, взываю, моей израненной душой. С надеждой на тебя взираю, и горько плачу пред тобой. Простри ко мне святые руки, и от греха меня омой. Хочу забыть я сердце муки, и лишь тебе найти. Ног твоих, а ты как тихий свет вечерний, отраду в душу мне прольешь, из сердца вынешь острый терний, и дальше путь меня пошлешь. Мы людям все простим.